Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда, все равно как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворнее двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал, а она просто ноль внимания, тоска какая-то. Но тетенька наконец напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу. И тут вышел Карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит: «Ты этот номер когда-нибудь видел?» «Нет, в первый раз», — говорю я. Он говорит: «Тогда садись на мое место, тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, я уже видел». Он засмеялся. Я говорю: «Ты чего?» «Да так», — говорит, — «ничего, Карандаш сейчас чудить начнет, умора. Давай пересаживайся». Ну, раз он такой добрый, чего ж, я пересел. А он сел на мое место, там, правда, было хуже, столбик какой-то мешал. И вот Карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом: «Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?» А тот: «Пожалуйста, сделайте одолжение». И Карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и эдак, все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал, очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал: «Посадите меня на этого коняшку». И сейчас же подошел помощник и наклонился. А Карандаш встал ему на спину и сел на лошадь, и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех, да и только, прямо все покатились. А дядька с кнутом ему говорит: «Карандаш, вы неправильно сидите». А Карандаш: «Как это неправильно? А вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?» Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит: «Так ведь голова-то вот...» А Карандаш взял лошадиный хвост и отвечает: «А борода-то вот!» И тут ему пристегнули за пояс веревку. Она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка. А другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал: «Маэстро, галоп, алле!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А Карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну сторону, то в другую сторону. И вдруг лошадь стала из-под него выезжать. Он завопил на весь цирк: «Ай, батюшки, лошадь кончается!» И она, наверное, из-под него выехала и протопала за занавеску. И Карандаш, наверное, разбился бы насмерть, но дядька с кнутом подтянул веревку, и Карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха, и я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было, он ушел куда-то. А Карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе, а потом его опустили, и он снизился, но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах, и все хохотали до упаду и с ума сходили от смеха. А он так летал и летал, и вот с него чуть не соскочили брюки. И я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота. Но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня и весело мне подмигнул. «Да». Он мне подмигнул лично, а я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками, а дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с Карандашом вверх, оба. Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы, так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас, и закричал: «Мама!» И сразу до меня долетел какой-то гром, это все смеялись. А Карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе: «Мя-мя!» Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать. Но тут неожиданно у меня порвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны, 1,5 кило помидоров. И, наверное, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана, 300 граммов. Вот тогда-то мне влетит от мамы, будь здоров. А Карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться, И карандаш тихонько, но строго сказал: «Я услышал».